С таким боевым настроем я и вошла в магазин, сразу окунувшись в непередаваемую атмосферу книг и какого-то застывшего времени. Никогда раньше даже не задумывалась, какая удивительная атмосфера царит вот в таких магазинах, где продают не только современную легкую литературу в однотипных ярких обложках и так называемый нон-фикшн, но и произведения, изданные десятки лет назад, несущие на себе отпечаток если не вечности, то времени, наверняка. Мисс Стюарт, из-за прилавка мне приветливо улыбался немолодой джентльмен, назвать его как-то иначе просто язык не поворачивался, в светлом пиджаке и полосатом жилете. На его шее красовался шелковый платок, из кармашка пиджака торчал уголок паше, руки были украшены двумя явно старинными перстнями. Мистер Ларминг, я вежливо улыбнулась, порадовавшись, что оделась в соответствии с самыми строгими требованиями. Мисс Патридж пригласила меня на заседание клуба. С этими словами я протянула ему приглашение, которое сообразила взять с собой. Не удивилась бы, если бы без него мне дали бы отворот-поворот. Да-да, я предупрежден, он взял мое приглашение и с чрезвычайно серьезным выражением лица положил его в специальную шкатулку. Прошу вас, мисс Стюарт, следуйте за мной. Ну просто Версаль и Букингемский дворец в одном флаконе, а не книжный магазин в провинциальном городке. Подумала я, следуя за мистером Лармингом. Прошу вас, передо мной распахнулись двери в небольшую гостиную, залитую светом, пробивающимся сквозь не слишком плотные шторы. Я невольно замерла в ожидании того, что он стукнет в пол каким-нибудь посохом и провозгласит что-то типа «Мисс Маргарет Стюарт к ее величеству». Но обошлось. В гостиной помимо мисс Патридж находилось еще несколько человек, которые сейчас улыбались мне с различной степенью искренности. Я не стала их разочаровывать и вежливо поздоровалась со всеми сразу. «Как вы знаете, господа, это я пригласила Маргарет на наше заседание, начало мисс Оливия, когда я села на предложенное мне кресло и расправила юбку на коленях. До карнавала, идея которого принадлежит именно ей, осталось всего 2 месяца, и, так как праздник имеет непосредственное отношение к литературе, мы просто не можем остаться от него в стороне, не так ли?» «Разумеется, Оливия», – проскрипел немолодой мистер Колгрив, – «даже талантливая молодежь нуждается в советах и руководстве старшего поколения. К тому же участие в мероприятии подобного рода значительно повысит наш рейтинг среди других литературных клубов. Ты собираешься участвовать в конкурсе костюмов, Генри?» – с великолепным сарказмом осведомилась изящная, как восточная статуэтка, миссис Даршер. «Уверена, это будет незабываемо. Полагаю, что членам клуба достаточно будет войти в жюри», брюзгливо оттопырив губу, проговорил мистер Колгрив. «Не думаешь же ты, что я стану ходить по улицам в костюме какого-нибудь Ретта Батлера или Филиппа Кри?» «Не льсти себе, Генри», фыркнула миссис Киппи, с неприязнью взглянув на толстяка. «Какой из тебя, прости Всевышний, Ретт Батлер?» Мистер Колгрив хотел ответить что-то явно язвительное, но его перебила мисс Патридж, сказавшая: «Друзья, полагаю, Мэгги не слишком интересно слушать наши пикировки, и мы вполне можем продолжить, когда наша юная гостья расскажет нам о празднике и убежит по своим очень важным делам». «Благодарю, мисс Оливия», я благодарно улыбнулась пожилой леди, «я постараюсь никого не задерживать. Кстати, я, с разрешения мисс Патридж, принесла одну афишу. Ты же не против разместить ее здесь, Дороти?» Мисс Оливия повернулась к председателю клуба. «Разумеется», — ответила миссис Даршер и благосклонно кивнула. «У нас здесь бывает не слишком много посетителей, но, полагаю, с учетом предстоящего в начале июля визита членов литературного клуба Хауптона это будет очень уместно. Пусть видит, насколько активно мы продвигаем в массы идеи чтения. Мэгги, дорогая, ты позволишь взглянуть?» Я с готовностью протянула ей свернутую в трубочку афишу, и миссис Дороти аккуратно расстелила ее на столе. Эд был прав. Афиша полностью повторяла листовку и смотрелась, на мой взгляд, вполне симпатично. Простенько, но вполне в духе этого времени. Никто же не виноват, что тут нет пока ни искусственного интеллекта, ни нейросетей. «Неплохо», — снисходительно кивнула миссис Даршер и попросила, повернувшись к стоящему возле двери мистеру Лармингу: «Донован, я могу тебя попросить поручить рабочим повесить эту афишу так, чтобы было видно из торгового зала и, может быть, даже с улицы?» «Разумеется», — он кивнул, при этом в идеально уложенной прическе не шевельнулся ни единый волосок. Глава 9. «Я вам помогу, ребята. Я буду командовать. Значок защиты авторского права. Смешарики. «Большое спасибо, миссис Даршер», я благодарно улыбнулась председателю клуба. «А теперь позвольте мне еще раз кратко изложить концепцию карнавала. Потом я буду готова выслушать ваши вопросы, предложения и буду искренне за них признательна». Видимо, моя манера говорить несколько отличалась от привычного стиля Мэгги, так как мисс Оливия взглянула на меня со смесью удивления и одобрения, а мистер Колгрив недовольно поджал и без того узкие губы. «Концепцию», — проворчал он, — «если подготовка не на должном уровне, то как ни назови. Для того, чтобы поговорить о подготовке, я и пришла, мистер Колгрив», — подавив раздражение, отозвалась я, во избежание непонимания и для достижения наилучшего результата. «Литературный клуб обладает немалым влиянием на образованную часть населения Блэксбери, поэтому оргкомитету карнавала совершенно необходима его поддержка. К тому же кто, если не вы, люди, действительно глубоко разбирающиеся в литературе, может помочь нам советом, оргкомитету?» – переспросила миссис Даршер. «Разве не ты одна всем этим занимаешься?» «Нет, конечно, я позволила себе улыбку. Если готовить мероприятие всерьез, на достойном уровне, чтобы не было стыдно перед другими городами и перед гостями из Хауптона, то одному человеку тут не справиться. Я осуществляю общее руководство, и хотела спросить, не пожелаете ли вы также прислать своего представителя в оргкомитет карнавала?» «Это разумное решение», — кивнула мисс Патридж, покровительственно похлопав меня по руке. «Мне чрезвычайно приятно видеть в столь юной леди такой разумный подход к ведению дел. Полагаю, мы пришлем своего представителя, верно, Дороти?» «Конечно», — подтвердила миссис Даршер. «Мы еще обсудим это, а сейчас у меня есть несколько вопросов по поводу праздника как такового». Следующие полчаса превратились для меня в сплошной допрос такой интенсивности, какая не снилась ни одному полицейскому в моем прошлом мире. Любители литературы хотели знать все: ориентировочное количество участников, состав жюри, призы, освещение в прессе и множество других вопросов. Какой-то информацией я владела, а какой-то предпочла умолчать. О чем-то не имела ни малейшего представления, а некоторые моменты мне даже не приходили в голову. Например, вопросы безопасности. С кем их обсуждать? Со старшим констеблем или сначала с мэром? С газетами нужно договариваться или это произойдет само собой? Кто будет официальным спонсором, а кто просто участником? Будет ли участие для жителей других городов бесплатным? Кто будет заниматься вопросами украшения? К концу разговора голова у меня шла кругом. Я только успевала фиксировать в блокноте моменты, требующие решения. «Господи, Мэгги, где была твоя голова, когда ты согласилась возглавить этот бедлам?» «У меня остался последний вопрос», — откинулся на спинку стула мистер Колгрив. «Кто станет председателем жюри?» «Полагаю, эту почетную, но очень непростую обязанность должен взять на себя человек опытный, уважаемый в Блэксбери и окрестностях, дабы ни у кого не возникло даже тени подозрений в его необъективности». «Разумеется, ты намекаешь на себя, Генри», — фыркнула миссис Киппи, которая, как я успела заметить, не упускала ни одной возможности задеть или уколоть толстяка Колгрива. «Интересно, какая кошка между ними пробежала?» Мэгги никогда об этом не задумывалась, а зря. «Чтобы добиться успеха, нужно быть в курсе не столько официальных событий, сколько подводных течений и подковерных игрищ. Ну ничего, постепенно я со всеми этими нюансами разберусь. Пусть сама я в этих забавах не участвовала, но от отца и Юры, да и от мамы наслушалась всякого. Председателя жюри мы выберем путем открытого голосования», мило улыбнувшись, сообщила я и с трудом сдержала улыбку, увидев, с каким искренним изумлением посмотрели на меня все без исключения участники литературного клуба. «Что ты имеешь в виду, дорогая?» Мисс Патридж озвучила вопрос, читавшийся на лицах всех присутствующих, включая примороженного мистера Ларминга. Было такое впечатление, что на их глазах с предложением выступила, предположим, настольная лампа. «Ничего, господа, привыкайте. Активной, но воспитанной в традициях полного подчинения старшим Мэгги больше нет, зато есть я. И не важно, что об этом никто не знает. Спишем все на тлетворное влияние Хауптона с его прогрессивными идеями. Есть же в нем хоть какие-нибудь прогрессивные идеи? Наверняка есть. Вот их я и нахваталась. Нет, я ни в коем случае не собираюсь выступать разрушителем традиций, но и безропотно следовать указаниям других тоже не стану. Может, мы с Мэгги вообще потом карьеру делать задумаем, кто знает. Не политическую, конечно, и в рамках Блэксбери, Но тем не менее, но это вопрос не завтрашнего дня, и даже не послезавтрашнего. Мы поставим в холле библиотеки ящик, в который каждый желающий сможет положить листочек с именем человека, которого хотел бы видеть в жюри. Тот, кто наберет наибольшее число голосов, станет его председателем. Следующие 4 человека, набравшие соответствующее количество баллов, войдут в состав жюри. Ну и 2 в резерве на случай, если кто-то, не приведи Всевышний, заболеет. Так мы исключим любую возможность ошибки, ведь горожане сами выберут тех, кому доверяют. Объявление с соответствующей информацией опубликуем в газетах и повесим на двери библиотеки. В комнате повисла тишина, даже муха, до этого негромко жужжавшая где-то под потолком, притихла, пытаясь осмыслить свежую до полного безобразия идею. «А мне нравится», — неожиданно улыбнулась миссис Даршер, — «это исключит любые дрязги, с которыми мы сталкиваемся каждый раз, выбирая жюри для того или иного конкурса. Скажи, дорогая, неужели ты сама это придумала?» «Нет, что вы, миссис Даршер», — смущенно замахала руками я. «Это нам рассказывали на занятиях. Я ведь училась заочно в Хауптонском экономическом колледже на отделении библиотечного дела, и последние 3 недели провела там, слушая лекции, посещая семинары и сдавая выпускные экзамены. Вот на одном из семинаров нам и рассказали о таком способе работы с общественным мнением. Я даже обещала преподавателю прислать потом отчет о результатах. Ох уж эти нововведения!» Недовольно фыркнул мистер Колгрив, поняв, что ему при таком раскладе не светит даже просто место в жюри, не то что кресло его председателя. «Мне тоже нравится эта идея», – поразмыслив, решительно заявила мисс Патридж. «Это будет объективная картина, и это прекрасно. Благодарю», – я тепло улыбнулась поддержавшим меня дамам, а миссис Даршер неожиданно озорно мне подмигнула, сразу помолодев лет на 10. «Спасибо, Мэгги», – она переглянулась с остальными и предложила. «Тебя не затруднит заглянуть на наше следующее заседание и рассказать, как идет подготовка к карнавалу. Судя по всему, это будет нечто совершенно новое и необычное». «Да, разумеется», – я охотно согласилась, – «а когда оно состоится?» «Через 2 недели, в субботу», – сообщила мисс Оливия, – «мы пришлем тебе приглашение, Мэгги. Спасибо тебе, что нашла для нас время». Двояко понять последние слова мисс Патридж было сложно, и я с чувством выполненного долга покинула клуб, выйдя на солнечную улицу и вдохнув полной грудью. Бездумно пройдя по тротуару в сторону площади, я присела на скамеечку, уютно расположившуюся в тени раскидистого дерева, и тут мой взгляд упал на вывеску, гордо сверкавшую золотом на солнце. «Барцлейс Привати Банк». Кажется, такой банк существовал и в моем прошлом мире и даже был достаточно известен. Я не помнила, конечно, где и когда видела упоминание этой организации, но это уже и не важно теперь. Вряд ли в Блейсбери несколько отделений банков, так как городок, в общем-то, небольшой, явно не мегаполис. Тут я увидела, что дверь банка открылась, и из него вышли оживленно переговаривающиеся люди. «Надо же, значит, там открыто, а не зайти ли мне, раз уж я оказалась рядом? Нужно же понимать степень своего финансового благополучия, да и наличных снять не помешает на всякий случай». Я решительно поднялась и направилась к входу в банк. Табличка на дверях информировала, что Блейсбергское отделение банка Барцлейс Привати Банк открыто ежедневно с 9 до 5, а в субботу с 10 до 3. В клубе я провела не больше часа, так что 3 явно еще не было. Глубоко вздохнув, я потянула на себя тяжелую дверь и оказалась в неожиданно уютном помещении. Просторный холл с несколькими мягкими диванчиками, между которыми пристроились большие катки с разлапистыми комнатными растениями, вдоль стен 2 невысоких стойки, за которыми виднелись занятые своими делами служащие. Я почувствовала робость и неуверенность в себе. Видимо, Мэгги всегда чувствовала себя не слишком комфортно в этом царстве цифр и денег. Но я другая, банк для меня – это просто учреждение, ничем не отличающееся от любого другого. Никакого пиетета перед банковскими клерками я не испытывала, скорее, сочувствовала им. Офисный планктон, он в любые времена был одной из самых бесправных прослоек населения. Не успела я решить, к какому окошку мне направиться, как из-за стойки бодро выскочил молодой человек и, радостно улыбаясь, направился в мою сторону. «Мисс Стюарт!» – воскликнул он с восторгом, намекающим на то, что счет у меня тут более чем приличный. «Давненько вы к нам не заглядывали. Слышал, что вы уезжали в Хауптон». «Да, мистер Ллойд», Прочитав на бейджике фамилию любезного юноши, ответила я, у меня были экзамены. Не сомневаюсь, что вы с блеском прошли все испытания, заверил меня банковский служащий. Чем могу быть полезен, мисс Стюарт? Я бы хотела получить выписку по своему счету и снять некоторую сумму наличными, стараясь говорить спокойно и даже равнодушно, проговорила я. Надеюсь, это возможно, разумеется, мисс Стюарт, прошу вас, молодой человек сделал приглашающий жест в сторону отдельно стоящего стола, отгороженного от общего зала изящной перегородкой. Там он предложил мне присесть на удобный стул, а сам занялся поиском информации по нескольким толстым конторским книгам. Он что-то бормотал себе под нос, выписывая на отдельный лист какие-то цифры и иногда водя пальцем по строчкам. «Да, это вам не компьютер, где вся информация собрана воедино и где достаточно нажать несколько клавиш, чтобы получить требуемое». Наконец мистер Ллойд захлопнул последнюю книгу и пододвинул ко мне исписанный лист бумаги. «Эта сумма, имеющаяся на данный момент на вашем счете, мисс Стюарт, уже за вычетом ежегодных налогов, так сказать, чистый остаток. Сумма процентов, накопившихся за этот год, указана рядом и не внесена в сумму остатка, так как это произойдет лишь в конце года. Что же касается вклада с особыми условиями, открытого на ваше имя мистером Стюартом, то здесь уже указана сумма с ежемесячными процентами, так как таковые условия, указанные вашим дядей. Какую сумму вы хотели бы снять наличными? Он что-то еще говорил, пока я в полном обалдении таращилась на две суммы. На счете, которым я могла распоряжаться, было немногим более 700 тысяч фунтов, а на том, что открыл дядя Кевин и к которому у меня, судя по всему, пока не было доступа, лежало чуть больше 1,5 миллиона фунтов. То есть в общей сложности на счетах обнаружилось больше 2 миллионов. Это что же получается? Я богата. Даже не так, я очень-очень богата. В хранилище пойдете, мисс Стюарт? Голос мистера Ллойда выдернул меня из состояния ступора и заставил вслушаться в его слова. То есть у меня что-то еще и в хранилище имеется? Непременно, насколько смогла беззаботно улыбнулась я. Мне как раз нужно кое-что там забрать. Тогда прошу за мной. Молодой человек вышел из-за загородки, и я, старательно пытаясь осознать только что увиденное, положила в сумочку выписку и последовала за ним. Мы спустились в подвал, где мистер Ллойд последовательно открыл несколько дверей впечатляющей толщины. В итоге мы остановились перед дверью, напоминающей сейфовую. За ней обнаружилась небольшая комнатушка, стены которой были закрыты крепкими шкафами с ячейками. В центре стоял большой стол с придвинутыми стульями. «Надеюсь, ключ у вас с собой, мисс Стюарт?» «Ключ?» Я почувствовала, как сердце пропустило удар, а потом извлекла из сумочки кошелек, в который на всякий случай положила маленький ключик, найденный в ящике стола вместе с паспортом. «Надеюсь, это он». Судя по тому, что мистер Ллойд направился к дальнему шкафу, я не ошиблась. Мы одновременно вставили ключи в два замка и по сигналу повернули. Негромко щелкнул механизм, и мистер Ллойд отступил от шкафа. «А я пока подготовлю для вас наличные, мисс Стюарт», — сказал он, направляясь к двери. «О какой сумме идет речь?» «Полагаю, 500 фунтов будет достаточно», — подумав, решила я. «Будет готово, мисс Стюарт, когда за вами зайти?» «Думаю, получаса мне хватит», — решила я, помня, что отделение банка работает до 3, и не желая задерживать людей. «Как скажете, мисс Стюарт», молодой человек поклонился и исчез за дверью, оставив меня наедине с семейными сокровищами. Глава 10. Человек, как никто из живых существ, любит себе создавать дополнительные трудности. Значок защиты авторского права, берегись автомобиля. Оставшись одна, я дрожащими руками вытащила из ячейки достаточно большую коробку и поставила ее на стол. Почему-то мне казалось, что я собираюсь открыть ящик Пандоры и выпустить на божий свет страшные семейные тайны. Как ни странно, память Мэгги вообще ничего по этому поводу мне не говорила, вот то есть абсолютно. Тряхнув головой, я прогнала паникерские мысли и решительно откинула крышку. В ящике оказалось 3 отделения. В одном лежали коробочки, вид которых недвусмысленно говорил о том, что там драгоценности, в другом находились бумаги, причем сверху расположился открытый конверт с кучей печатей, ну и в третьем были деньги, для разнообразия, американские доллары. Много долларов, симпатичные такие пачечки 100-долларовых купюр приятного зеленого цвета. Я хотела удивиться, но потом вспомнила, что в те времена евро просто не было, а может, в этом мире и не будет. Поборов чисто женское желание посмотреть на содержимое футляров, я взяла конверт и вытащила из него плотный лист гербовой бумаги с несколькими подписями и печатями. Пробежав глазами первые строки, я поняла, что это завещание дяди Кевина, в котором он, видимо, и оговаривает условия перехода ко мне средств со второго счета. Мелькнула мысль забрать документ с собой, но я быстренько от нее отказалась, потому как дома у меня сейфа нет, во всяком случае, я пока его не обнаружила, а хранить подобные бумаги просто в ящике стола, это совсем мозгов не иметь. Прочитать, да, нужно, но потом положить обратно. Через 10 минут я стала обладательницей следующей ценной информации. Во-первых, доступ к половине второго счета и накопившимся процентам я смогу получить только после того, как мне исполнится 25 лет, то есть, через год с небольшим. В паспорте, который я неожиданно обнаружила в сумке, была дата моего рождения, 9 сентября 1940 года. А вот всей суммой я смогу распоряжаться лишь тогда, когда выйду замуж. При этом доступ к деньгам первые 10 лет брака будет только у меня, и лишь спустя указанный срок я могу добавить в список лиц, имеющих доступ к деньгам, своего мужа. Ну что же, в этом была определенная логика. Во-вторых, дом по адресу Вестминстер-стрит, 19 является моей собственностью и не может быть продан, только передан по наследству детям или внукам. Прекрасно, я и не собиралась его продавать, даже когда не знала о том, что проблем с финансами у меня нет вообще никаких. В-третьих, если со мной что-нибудь случится, не приведи Всевышний, до вступления в брак, то заявить права на наследство может некий мистер Александр Смолл, дальний родственник, который будет уведомлен в надлежащие сроки и так далее и тому подобное. Если же несчастье случится, когда я уже буду замужем, то средство делится каким-то хитрым образом между супругом, детьми и этим самым неизвестным мистером Смоллом. Положив бесценный документ обратно в конверт, я быстро просмотрела остальные бумаги. Это были старые купчие на дом, какие-то письма, несколько изрядно выцветших черно-белых фотографий. Я решила, что потом постепенно изучу все, что здесь есть. У меня оставалось еще немного времени, и я не устояла и заглянула в несколько футляров, в которых вполне предсказуемо обнаружились драгоценности. Крупные серьги с рубинами, кольцо, кулон, все достаточно массивное, старинное, явно семейные реликвии. Носить я их не собиралась, а вот небольшие круглые золотые часики забрала. Если их почистить и подобрать подходящий ремешок или браслет, то вполне можно носить, тем более что часов у меня не было, как и возможности проверять время по смартфону. Взяла я и небольшую связку ключей, лежащую под стопкой писем. Положила часы и ключи в сумочку и убрала все футляры обратно в коробку. Сделала я это очень вовремя, так как почти тут же раздались шаги, и в помещение вошел мистер Ллойд. «Мисс Стюарт», он вопросительно посмотрел на меня, мол, не помешал ли, невольно вспомнила бессмертную комедию «Любовь и голуби». «Извините, что помешал вам деньги прятать». «Да, благодарю вас, мистер Ллойд», я встала из-за стола, и мы также слаженно заперли ящик, в который банковский служащий убрал увесистую коробку. «Прошу вас», он галантно пропустил меня вперед и начал поочередно запирать двери в хранилище. Наверху я получила небольшую стопку купюр разного достоинства, выслушала десяток заверений в том, что Блейсбергское отделение Барцлейс Привати Банк в целом и мистер Ллойд в частности всегда будут рады видеть меня в стенах банка. Выцарапавшись из цепкой хватки молодого человека, я вышла на улицу и отправилась в ближайшее кафе, чтобы переварить полученную информацию. Сидя под симпатичным полосатым зонтиком, я погрузилась в размышления. Судя по отношению окружающих, о моем истинном финансовом положении никто не знает, что, в общем-то, и неудивительно. Завещание, насколько я поняла, было оформлено у нотариуса в Хауптоне, да и не стал бы ни один уважающий себя представитель этой профессии нарушать закон о нераспространении, или как он тут правильно называется, репутация, дело такое. Заработать трудно, а потерять легче легкого. Банковские служащие, в частности, те, кто имел доступ к соответствующим сведениям, тоже не распространяются о количестве нулей на счетах клиентов, потому как себе дороже. Проболтаешься и вылетишь с волчьим билетом, да так, что ни один банк в стране тебя даже уборщиком не возьмет. Так что цена болтливости в этом случае слишком высока. Значит, о том, что я являюсь обладательницей миллионного, Звучит-то как. Состояние, никто не знает. И я постараюсь сделать так, чтобы и дальше никто не был в курсе. Так всем, и в первую очередь мне, будет спокойнее. Жуя кусок пирога и даже не чувствуя его вкуса, я смотрела куда-то перед собой и чуть не вылила на юбку кофе, когда молодой женский голос прозвучал прямо над ухом. «Мэгги, ты оглохла, что ли? Зову тебя, зову, а ты как будто не слышишь». Я, вздрогнув, повернулась и увидела симпатичную брюнетку примерно моих лет, которая с веселым удивлением смотрела на меня. Память тут же подсказала, что это Эмили, моя лучшая и, в общем-то, практически единственная подруга. Приятельниц у меня было много, а вот подруга, одна. «Ой, прости», задумалась и действительно тебя не услышала, виновато улыбнулась я, «не сердись, ладно, если я из-за каждого такого пустяка стану сердиться, то состарюсь раньше времени», легкомысленно махнула затянутой в кружевную перчатку рукой Эмили. «А я думала, ты только завтра к вечеру вернешься, ты же собиралась провести в Хауптоне романтические выходные. Вы поссорились?» «Да вроде нет», я пожала плечами, так как, сколько ни рылась в памяти Мэгги, так и не смогла найти ничего, что пролило бы хоть какой-то свет на ее отношения с Диком Саммерсом. Так что придется узнавать все окольными путями и подстраиваться по ходу разговора, а пока отделываться общими фразами. Может, Эмили знает больше, и я смогу из беседы почерпнуть хоть какие-то сведения? Тогда почему ты здесь? Да еще такая, девушка прищелкнула пальцами, подбирая слово, такая замороженная, нормальная я, просто задумалась, попыталась я оправдаться, столько всего навалилось, сама знаешь, карнавал этот, экзамены, ярмарка осенняя, а я тебе всегда говорила, что не нужно быть такой активной в плане общественной жизни, заявила Эмили, устраиваясь за столиком напротив меня и делая заказ. Мужчины, знаешь ли, не слишком любят общественно ориентированных девушек, им в доме нужна хозяйка, а не председатель парламента. Ты, наверное, утомила Дика своими разговорами о работе и предстоящем карнавале. Не знаю, нахмурилась я, но, Эми, зачем мне молодой человек, которому не интересна моя жизнь и мои увлечения? Мы с тобой уже 100 раз об этом говорили, Мэгги, воскликнула Эмили, дождавшись, пока официантка поставит перед ней чашку и вазочку с десертом. Ричард Саммерс, один из самых завидных женихов Блейсбери, неужели? А я вот в газете прочла, что его дела не так чтобы хороши, скорее, наоборот. Он, между прочим, даже в списке потенциальных женихов стоит чуть ли не на последнем месте. Даже Генри Синклер его опережает, несмотря на сомнительную внешность. Ну ты сравнила. Синклера прочит в мэры лет через 10, так что, само собой, в рейтинге он занимает ступеньку повыше, чем Саммерс. Но Дик такой красавчик. Однако, я думаю, к Генри тоже привыкнуть можно, если постараться. И все же, Мэгги, почему ты вернулась раньше? Мне-то ты можешь сказать. Знаешь, я задумчиво вздохнула, я вдруг почувствовала, что мы с Диком все же слишком разные. Я ему хотела об этом сказать, когда мы завтракали в четверг утром. Завтракали, глаза ими стали круглыми. Вы что, уже? Я подумала, что, судя по всему, нравы в этом мире, во всяком случае, в провинции, достаточно консервативные, раз мысль о том, что девушка может провести ночь с молодым человеком, даже ее ровесница кажется невозможной. Да, до принципа секс не повод для знакомства тут еще очень и очень далеко. Но, может, оно и неплохо, и что, карие глаза ими сверкали от любопытства. Как он отреагировал? Знаешь, спокойно, ответила я, прислушиваясь к внутренним ощущениям в надежде, что если я ошибусь, то они мне как-нибудь на это намекнут, проводил меня на автобус и помог донести сумку. То есть даже не уговаривал, разочарованию Эмили не было предела. Может, тогда он действительно тебе не подходит, а почему он не вернулся вместе с тобой в Блейсбери? Не знаю, Эми. Он сказал, что у него какие-то дела, поэтому он проведет выходные в Хауптоне, уверенно проговорила я, потому что вот этот момент почему-то помнила очень отчетливо. Ну не знаю, протянула подруга. Вы выглядели такими довольными, когда я видела вас возле библиотеки. Все считают, что ты наконец-то обратила на него внимание, он ведь так долго пытался этого добиться. Я так и поняла, я невольно поморщилась, меня только ленивый не спросил о том, что у меня с Диком и почему я вернулась раньше него одна. Такое впечатление, что людям больше поговорить не о чем, честное слово. Это Блейсбери, детка, явно копируя кого-то, сказала Эми и засмеялась. Интересно, Откуда эта фраза здесь? Ведь до появления сериала «Друзья» еще больше 30 лет. Именно там прозвучала фраза «Это Лондон, детка», ставшая основой для сотен мемов и подражаний. Кстати, интересно, а что здесь с кино и телевидением? Дома я телевизора не заметила, а в других местах просто не присматривалась. Ладно, это решаемый вопрос, причем не самый экстренный. То есть Дик теперь свободен? Вопрос Эмили вырвал меня из раздумий, и я улыбнулась подруге. Абсолютно. Тогда я, пожалуй, буду с ним полюбезнее. Хитро прищурилась Эми. Хочу позлить Бена, пусть немножко поревнует, а то как-то он слишком уверен, что я никуда от него не денусь. Только не увлекайся, тоже улыбнулась я. Бен, конечно, парень спокойный, но стоит ли будить лихо, пока оно тихо? Беном, как я вспомнила, звали парня Эми, и был он высок, широкоплеч, обладал тихим нравом и пудовыми кулачищами. Ему принадлежали заправка и самая большая автомобильная мастерская в Блейсбери, где он сам порой с удовольствием возился с машинами. С Эмили Бен встречался уже несколько месяцев, и поговаривали, что дело идет к помолвке, хотя официального предложения подруга пока не получала. «Знаешь, он пригласил меня в следующие выходные в Долли», чуть покраснев, призналась Эми. «Ну, ты понимаешь, да, Долли был самым дорогим рестораном Блейсбери, и обычно именно там происходили всякие судьбоносные мероприятия, в том числе свадьбы, помолвки, награждения. Когда у дяди Кевина был юбилей, он тоже отмечал его в этом ресторане. Так что, скорее всего, Бен таки созрел до того, чтобы сделать Эмили предложение. Тогда, мне кажется, заставлять его ревновать совершенно неразумно», высказала свою точку зрения я. «Почему?» Эми явно не хотелось отказываться от пришедшей ей в голову идеи. «Уверена, это будет очень забавно. Сомневаюсь», я осуждающе покачала головой. «Впрочем, смотри сама, но потом не говори, что я тебя не предупреждала. Мэгги, ты иногда бываешь такая скучная и правильная». Надула губки подруга и вдруг изменилась в лице. «Что случилось, Всевышний? Ты только посмотри, какой мужчина». Глава 11. Возраст. Он не так уж молод, чтобы ухаживать, но не настолько стар, чтобы волочиться. Значок защиты авторского права. Ищите женщину. Я послушно повернулась и увидела, как за самый дальний столик усаживается действительно эффектный мужчина, уже знакомый мне по публикации в новостях Блейсбери, мистер Алекс Гилмер собственной персоной. Я, наверное, не запомнила бы его, если бы, как я уже говорила, он не был до ужаса похож на моего киношного любимчика Шона Бина. Такие же правильные, хотя и слегка тяжеловатые черты лица, волевой подбородок, бьющая через край харизма. Насчет последнего, правда, пока ничего сказать было нельзя. Для этого надо на человека посмотреть вблизи, а не через все кафе. Одет объект нашего самопристального, почти неприличного внимания был в элегантный светлый костюм, в руках держал модную в этом сезоне, как я узнала из кумушек, соломенную шляпу, перчатки и сложенную газету. Сделав заказ, мистер Гилмер погрузился в чтение прессы, не обращая ни малейшего внимания на окружающих. «Как же он хорош, правда, Мэгги?» – вздохнула Эмили. «Говорят, он разбил столько женских сердец, что мог бы попасть в книгу рекордов. И, глядя на него, я охотно в это верю. Согласна, интересный мужчина, не стала спорить я. И это все, что ты можешь сказать. Интересный мужчина. Мэгги, я тебе просто поражаюсь. Красавчик Саммерс тебе не интересен, невероятный Гилмер, просто интересный мужчина. Ты так останешься старой девой, попомни мое слово. Зато карнавал и осенняя ярмарка, это вот очень увлекательно. Да, не шуми, Эми, примирительно сказала я, ты можешь хоть и зайти на восторженные стоны, он на нас даже внимания не обратит, потому что такие мужчины привыкли к обожанию и всеобщему восхищению. Обычные провинциальные девушки их не интересуют совершенно. Наверняка и мистер Гилмер такой же самовлюбленный индюк, как большинство избалованных женским вниманием мужчин. Хотя кое о чем мне с ним не мешало бы поговорить, и хорошо бы сделать это в неформальной обстановке. «Ты о чем?» – непонимающе посмотрела на меня подруга. «Мужчину, как любого хищника, лучше атаковать сразу после еды», – с умным видом сообщила я, хотя, как мне кажется, можно и сейчас. «Мэгги, ты что, собралась вот просто так к нему подойти?» – ужаснулась Эми. «А ты предлагаешь мне сначала порепетировать?» Фыркнула я и решительно выбралась из-за столика. Уже на пути к мистеру Гилмеру я сообразила, что повела себя, как девушка 21 века, а здесь, наверное, по-прежнему царят строгие правила поведения. Но отступать было поздно, и я, сделав несколько шагов, остановилась возле мужчины, занимавшего первую строчку в рейтинге женихов. «Мистер Гилмер», постаравшись сделать так, чтобы голос не дрожал, проговорила я. «Мисс», он тут же отложил газету и, оценивающе оглядев меня, таки соизволил подняться. Вблизи выяснилось, что он достаточно высок, потому что я в туфельках на небольшом каблуке макушкой доставала ему в аккурат до плеча. «Здравствуйте, мистер Гилмер, простите, что помешало, но мне нужно с вами поговорить», — выпалила я. «Я Маргарет Стюарт». «Очень приятно, мисс Стюарт», — любезно отозвался мужчина, и мне показалось, что в его взгляде мелькнуло тщательно скрываемое удивление. «Чем же я могу быть вам полезен? Вы наверняка знаете», — начала я, но мистер Гилмер остановил меня. «Может быть, вы присядете, мисс Стюарт?» Он галантно отодвинул для меня кресло. «Разговаривать сидя намного удобнее, не находите?» «Благодарю», я уселась и поправила юбку. «Так вот, вы наверняка знаете, что в Блейсбери планируется проведение литературного карнавала». «Наверняка знаю», согласился мистер Гилмер. «Очень интересное мероприятие, но я пока не очень понимаю, каким образом я с ним пересекаюсь. Я выступаю его организатором», пояснила я, «и хотела бы предложить вам стать генеральным спонсором нашего карнавала. Вложение это потребует совсем небольших, а вот преференции может принести нешуточные». Какое-то время мистер Гилмер задумчиво рассматривал меня, словно редкую диковинку, найденную в лавке старьевщика, со смесью удивления и недоверия. «Простите мне мое любопытство, мисс Стюарт, но откуда у красивой девушки познания в экономике? А вы считаете, что красивые девушки могут разбираться исключительно в шляпках?» «Ну почему же только в шляпках?» Он откинулся на спинку кресла, не отрывая от меня изучающего взгляда. «Еще домашнее хозяйство, садоводство, романтическая литература. Это, разумеется, не полный список, мисс Стюарт». «Какие дремучие взгляды!» — осуждающе вздохнула я, стараясь не обращать внимания на то, как вытянулось лицо моего собеседника после этих слов. «Вы отстали от жизни, мистер Гилмер. Многие девушки уже давно занимаются наукой, в том числе экономикой, юриспруденцией, медициной. Я, например, закончила Хауптонский экономический колледж. Правда, по специальности библиотечное дело, но курс по основам экономики у нас тоже был. Прошу прощения», в серых глазах наряду с удивлением появились озорные смешинки. Надо было признать, шло это мистеру Гилмеру невероятно. «Так вот», продолжила я, мужественно абстрагировавшись от красивого лица, «что касается спонсорства, я хотела предложить вам взять на себя призы, которые получат участники различных конкурсов и соревнований. Они могут быть не слишком дорогими, вы же понимаете, что в данном случае важен сам факт победы, а не приз. Единственное условие – это должно быть что-то, что человек сможет поставить на каминную полку или еще куда-то, чтобы с чувством законной гордости хвастаться перед гостями». «Мой интерес», — прищурился мистер Гилмер. «Вы говорили о преференциях, мисс Стюарт. Ну, во-первых, в газетах появятся статьи о том, какой вы щедрый меценат и вообще хороший человек. Во-вторых, это существенно добавит вам очков в глазах жителей Блейсбери и окрестных городков. Ну и в-третьих, каждый раз, глядя на приз, их обладатель будет вспоминать вас добрым словом». «Вам что, не нужны плюсики к карме?» «Не очень понял последний аргумент, но примерно представляю, что вы имели в виду, мисс Стюарт», — улыбнулся мистер Гилмер, и на его тщательно выбритых щеках появились очаровательные ямочки. «И каков же будет ваш ответ?» «Мне нужно подумать, мисс Стюарт», — снова став серьезным, ответил он. «Вы можете предоставить мне более детальную информацию, количество призов, желательная с вашей точки зрения стоимость, ну и прочие детали?» «Разумеется», — обрадовалась я. «То есть вы согласны? Можете считать, что вы сумели меня заинтересовать?» Подумав, сформулировал свою позицию мужчина, а это уже немало. «Окончательный ответ я дам после того, как изучу предоставленные вами сведения. Как мне их вам передать?» Тут же уточнила я, пока клиент не сорвался с крючка. «Вы же работаете в библиотеке?» «Да, совершенно верно», — кивнула я, вспомнив свои слова о том, что закончила колледж по специальности библиотечное дело. «Мой офис неподалеку, в здании мэрии, так что я, с вашего позволения, просто загляну к вам, когда буду проходить мимо», — предложил мистер Гилмер. «Как вам такой вариант?» «Давайте тогда договоримся на вторник», — Ладно, просто в понедельник я выйду первый день после трехнедельного отсутствия, и, боюсь, мне будет не до списков. Хорошо, пусть будет вторник. Во сколько у вас обеденный перерыв, мисс Стюарт? С часу до двух, ответила я. Да, в это время будет удобно. Благодарю вас, мистер Гилмер. Хорошего дня и спасибо, что уделили мне время. С этими словами я встала, вынудив собеседника опять подняться на ноги, и, чувствуя всей спиной задумчивый взгляд, удалилась в сторону своего столика, где меня ждала изнывающая от любопытства Эмили. Ну что, поговорили? Я посмотрела на свою пустую чашку и поняла, что встречу с мистером Гилмером просто необходимо запить. Сделав знак официантке, я посмотрела на уже начавшую хмуриться подругу. Не злись, Эми. Ну как на тебя не злиться, Мэгги? Рассказывай скорее. Он вблизи так же хорош, как и издали. О чем ты с ним так долго разговаривала? Он оказывал тебе знаки внимания? Притормози, Эми, засмеялась я. Я не могу сразу ответить на все твои вопросы. Тогда отвечай по очереди, не сдавалась Эмили. Хорошо, я дождалась, пока официантка, принесшая мой заказ, отойдет подальше. В общем, так, вблизи он даже лучше, чем издали. Тут Эми издала душераздирающий вздох, который как-то не очень вписывался в образ почти невесты. Я обсудила с ним вопрос сотрудничества в рамках карнавала, и он обещал подумать, точнее скажет потом, после того, как посмотрит мои предложения. Никаких знаков внимания мне он не оказывал, что совершенно неудивительно. На днях я обещала передать ему более конкретный список предложений. Да, пожалуй, вот и все. То есть ты договорилась с ним о еще одной встрече? Выцепила ими главную, с ее точки зрения, информацию. Так-то, конечно. Саммерс проигрывает по сравнению с ним по всем позициям. Эми, это всего лишь деловые контакты, их даже отношениями нельзя назвать, ни рабочими, ни тем более какими-то еще. Он тоже будет участвовать в этом твоем карнавале, думая о чем-то своем, поинтересовалась подруга. В качестве одного из спонсоров, надеюсь, кивнула я, а что, знаешь, я тут подумала, что, наверное, это может быть достаточно забавно. Может быть, я тоже рискну и выберу себе образ. Как ты считаешь, это было бы замечательно, улыбнулась я. Мне кажется, какое-нибудь платье в стиле прошлого века сделало бы тебя совершенно неотразимой. Думаешь, Эми в задумчивости сняла и снова надела тонкую кружевную перчатку. Пожалуй, ты права, Мэгги. Загляну-ка я сейчас к миссис Лавинли. Посоветуюсь по этому поводу. Миссис Анелия Лавинли благодаря безупречному вкусу вполне заслуженно считалась лучшей модисткой Блейсбери, и одежда, вышедшая из рук ее помощницы, особенно самой миссис Лавинли, всегда была элегантна и безупречна. Стоила она, разумеется, тоже немало, но качество оправдывало затраты. Пока мы с Эмили разговаривали, мистер Гилмер продолжал неторопливо пить то, что принесла ему в высоком бокале официантка, и просматривать газету. Иногда он отрывался от этого захватывающего занятия и бросал в нашу сторону откровенно заинтересованные взгляды. К счастью, Эми была настолько увлечена новой идеей, что или не замечала этого, или делала вид, что поглощена другими мыслями. «Ты сейчас домой?» – спросила она, поправляя очаровательную шляпку, украшенную голубой лентой и элегантным букетиком незабудок. «Да, на сегодня мне впечатлений более чем достаточно», – улыбнулась я. К тому же надо заняться уборкой. Меня же 3 недели дома не было. Не понимаю, почему ты не наймешь постоянную приходящую уборщицу. С искренним недоумением проговорила Эми. Какая радость тратить столько времени и сил на то, что могут сделать другие, те, кому это по статусу. Не люблю, когда по моему дому ходят посторонние люди, честно ответила я. К тому же мне нравится заниматься домашними делами, а дом не такой уж и большой, чтобы я не справилась сама. «Ну, дело твое», – махнула на меня рукой Эмили, – «нравится тебе ползать с тряпкой и щеткой, на здоровье». «Ладно, Мэгги, еще увидимся. Если я решу принять участие в карнавале, я загляну к тебе в библиотеку в ближайшее время, но в любом случае зайду через недельку, чтобы рассказать, как все прошло с Беном в Долли. Обязательно, буду ждать, Эми». Мы обнялись и разошлись в разные стороны. Подруга пошла по центральной аллее в сторону салона миссис Лавинли, а я неспешно побрела по направлению к мосту через Силсайд. Мне хотелось понять, сколько времени требуется, чтобы дойти от дома до работы. Память Мэгги ничего внятного по этому поводу не говорила, так что лучше было проверить все на личном опыте. Здание с надписью «Библиотека» я видела из кафе, но решила не заходить. Иначе я точно больше сегодня ничего не успею. Дойдя до края площади, я оглянулась, но мистера Гилмера за столиком уже не было. Видимо, он тоже пошел по своим, несомненно, важным и серьезным делам. В итоге получилось, что путь от кафе до дома занял у меня около 40 минут, так как, когда мы расстались с Эми, большие часы, размещенные над входом в банк, показывали половину четвертого, а дома я была в 20 минут пятого. Нужно еще было учесть, что шла я прогулочным шагом, как говорится, нога за ногу, значит, если идти нормально, то вполне можно добраться до работы меньше, чем за полчаса. Да, в дождь, наверное, лучше воспользоваться автобусом или такси, но когда погода позволяет, это прекрасная возможность прогуляться и полюбоваться рекой. Переодевшись в домашние, свободные брюки и легкую просторную рубашку, я оглядела фронт работы и принялась за уборку. Глава 12. Жизнь, как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что внутри. Значок защиты авторского права, Форрест Гамп. На сейф я наткнулась совершенно случайно. Решив протереть пыль в книжном шкафу, я сдвинула в сторону часть книг на самой верхней полке и с изумлением увидела небольшую дверцу. Ничем иным, кроме сейфа, это быть не могло, поэтому я слезла со складной лесенки, на которую пришлось забраться, и, отложив тряпку, отправилась за ключами, взятыми в банковской ячейке. Первые два не подошли, и какие замки они открывают, осталось для меня пока тайной. А вот третий небольшой ключик с бородкой очень сложной формы, с множеством выступов и прорезей, легко повернулся в замочной скважине. Щелкнул невидимый механизм, и, когда я потянула тяжелую дверцу на себя, она легко отворилась. В стене обнаружилось небольшое углубление, в котором на явно старинной шкатулке лежал запечатанный конверт без каких-либо надписей. Моя рука заметно дрожала, когда я, вооружившись ножом для писем, такой нашелся в ящике стола, вскрывала адресованное неизвестно кому послание. Может быть, это было неправильно, распечатывать чужие письма, но вдруг там какая-нибудь важная информация. Если бы дядя не хотел, чтобы я смогла открыть сейф, он не оставил бы мне ключи от него. Поэтому я отбросила сомнения и открыла письмо. Вытащив один исписанный с обеих сторон лист бумаги, я присела на краешек кресла и погрузилась в чтение. Когда я увидела почерк дяди Кевина, у меня защипало в глазах, но, стоило мне вчитаться в текст, как слезы моментально высохли, уступив место не просто удивлению, а абсолютному потрясению. «Дорогой Конрад, пишу тебе в связи с тем, что мне недолго осталось коптить небо. Я умираю, мой старый проверенный друг, и эта смерть не случайна. Во время последнего дела меня все-таки зацепило какой-то дрянью, которая накопилась в могильнике, и теперь она медленно, но неотвратимо убивает меня, сжигая легкие. Врачи, к которым я обратился, лишь развели руками и ничем не смогли меня утешить. Разрушения необратимы. Уверен, что именно эта зараза отправила к праотцам моего младшего брата и его жену. Недаром после возвращения из Канады они прожили совсем мало, хотя и постарались уехать подальше, туда, где синее море и горячий песок. Жаль, наводчики были каких поискать, к тому же родня, как ни крути. Я был уверен, что меня не задело, но, увы, стерва удача на этот раз от меня отвернулась. Надеюсь, ты благополучно забрал свою часть добычи и не счел, что я взял себе слишком много. Но я пишу тебе не для этого, дружище. У меня останется племянница, Маргарет, славная девочка, не имеющая ни малейшего представления о том, чем зарабатывали на жизнь ее родители и я. Я оставил ей небольшое состояние, скромное, но вполне достаточное для того, чтобы жить безбедно, не привлекая к себе ненужного внимания. Основная же часть того, что нам с братом удалось скопить, лежит в Цюрихском кантональном банке, и кроме Маргарет никто не может получить доступ к этому счету. Однако мне хотелось бы, чтобы ты постарался присматривать за девочкой, Конрад. Пусть она живет спокойно, но под твоим негласным покровительством. Ты же понимаешь, что даже ради той суммы, которую я ей оставил, найдется немало желающих обидеть малышку. Пригляди сам или оставь того доверенного человечка, о котором мы с тобой говорили, это уж ты сам решишь. И если она и в дальнейшем покажет себя рассудительной и благоразумной девушкой, умеющей хранить секреты, то расскажи ей о Швейцарии. Не думаю, что Маргарет унаследовала способности своих родителей, хотя чем черт не шутит, но это не отменяет того, что она единственный близкий по крови человек, который у меня остался. На этом прощаюсь, мой верный соратник, и надеюсь на то, что в память о нашей дружбе ты выполнишь мою просьбу. Ну а если нет, ты меня знаешь, я тебя из того света достану. Это шутка, Конрад, не волнуйся. Твой друг, ворчун Кевин. Некоторое время я сидела, уставившись в одну точку и лихорадочно пыталась собрать воедино разбегающиеся в панике мысли. Это что же такое получается? Мой дядя Кевин, настоящий джентльменный образец для подражания, на самом деле был совершенно другим, а благовоспитанный господин с идеальными манерами, это была всего лишь маска. Ну а как иначе объяснить наличие в письме таких выражений, как «коптить небо», «стерва удача», «с того света достану», «ворчун Кевин». Да и то, что легко читалось между строк, не допускало разночтений. И дядя, и мои родители были грабителями, причем более чем удачливыми, если те два с лишним миллиона, которые дядя мне оставил, он называет скромным состоянием. Сколько же тогда лежит в швейцарском банке? Вот даже не уверена, что хочу это знать, если честно. Еще в прошлой жизни я поняла, большие деньги – это большие проблемы. Соответственно, очень большие деньги, особенно нажитые таким образом, это огромные проблемы, и надо хорошо подумать, надо ли мне это. Нет, так не пойдет. Нужно как-то успокоиться и попытаться систематизировать полученную сногсшибательную информацию. Наверное, хорошо, что это все обрушилось не на ту прежнюю Мэгги, а на меня. Все-таки, несмотря ни на что, и дядя Кевин, и родители для меня были фигурами в достаточной степени условным. Да, в моем сердце жили и любовь к ним, и боль утраты, и нежность, но все эти чувства словно были размытыми, поблекшими, неяркими. Да и психика, закаленная прошлыми проблемами, у меня была попрочнее, чем у Мэгги, и, чувствую, сейчас мне это очень пригодится. Итак, что мы имеем? Мои родители, Джозеф и Каролайн Стюарт, были не археологами, а самыми настоящими грабителями, специализирующимися, судя по всему, на расхищении захоронений древних сокровищниц. Откуда-то из глубин памяти выплыл старый разговор с отцом, когда он объяснял мне, маленькой Мэгги, откуда у него столько шрамов. Тогда отец сказал, что работа археолога очень опасна, так как раскопки часто приходится вести в непростых условиях. Мама тогда, слушая его, лишь кивала и загадочно улыбалась. Они были очень красивой парой. Высокий, широкоплечий, с гривой светлых волос и яркими голубыми глазами отец и изящная темноволосая мама, похожая на хрупкую фарфоровую статуэтку. Наводчики. Какое ужасное слово, которое мне совершенно не хотелось связывать с родителями. Но получается, что они не погибли при обрушении стены во время очередной экспедиции, а умерли от отравления каким-то веществом, которого наглотались во время последнего дела. Я читала, что и древние египтяне, и древние китайцы устраивали в гробницах своих правителей ловушки, которые незаметно убивали тех, кто осмеливался потревожить покой умерших. Это бывали и пары ртути, и еще какие-то отравляющие вещества, я не могла точно вспомнить, потому что тогда эта информация показалась мне занятной, но не более того. Кстати, в фильмах о расхитителях гробниц тоже что-то такое было, не то в «Мумии», не то в «Библиотекаре», сейчас уже не вспомню. В любом случае, эта отрава зацепила и родителей, и дядю Кевина, который, видимо, был с ними. Я напряглась и кое-как смогла вспомнить, что да, действительно, пару раз Мэгги оставалась с няней, миссис Лаунд, кажется, когда дяде нужно было уехать по каким-то срочным делам. Происходило это редко и ненадолго, поэтому и в памяти не закрепилось. Судя по всему, дяде Кевину, ворчуну Кевину, досталось намного меньше, чем родителям, так как их не стало почти 10 лет назад, а он прожил еще целых 6 лет. Все эти годы болезнь медленно, но неотвратимо брала свое, наказывая человека, осмелившегося нарушить покой мертвецов. Так, то, что родители и дядя Кевин было кем-то вроде Индианы Джонса, Лары Крофт, Аллана Кватермейна, Рика Коннелла и Флинна Карсена в одном флаконе, я уже поняла. Вопрос следующий. Кому адресовано это письмо, и почему дядя его не отправил? Судя по тексту, этот неизвестный Конрад, старый друг и, возможно, сообщник дяди Кевина, или просто, если можно так выразиться, коллега, с которым у дяди были какие-то совместные дела, а может он был перекупщиком. Для этого в письме слишком мало информации. Но почему письмо не отправлено и даже не подписано? Здесь вариантов ответа не так чтобы много. Первый, дядя просто не успел это сделать, так как болезнь свалила его раньше, чем он предполагал. Второй вариант, Он написал это письмо исключительно для того, чтобы его нашла я. Такой завуалированный способ донести до меня зашифрованную информацию. Если сложить все, что я успела узнать, то второй вариант кажется мне намного более вероятным. Завещание, копия которого хранится в банковской ячейке, это, так сказать, официальная версия, а настоящее, истинное послание дяди, адресованное мне, вот оно, у меня в руках. А если бы я его не нашла, полагаю, дядя рассуждал так, если Мэгги недостаточно умна и любопытна, чтобы найти сейф, то и знать ей все это ни к чему. А вот если нашла и прочитала так, нужно еще раз пересмотреть письмо. Да помогут мне знания, почерпнутые из фильмов, детективных сериалов и книг. Первый абзац в переводе с иносказательного на нормальный значил следующее. Мэгги, дорогая, вынужден сообщить тебе, что мы с твоими родителями были не самыми законопослушными гражданами. Они находили места, где можно было неплохо поживиться, а я помогал им это реализовывать и сбывать. Но однажды мы все трое пострадали от какого-то вируса или чего-то в этом роде, который убил их и уже почти добил меня. Второй абзац был посвящен финансам. Дядя информировал меня о том, что те два с хвостиком миллиона, о которых говорится в официальном завещании, лишь малая часть того, что они с родителями награбили, пардон, заработали за все годы, и хранится эта сумма в надежном швейцарском банке. Доступ к счету настроен на меня, это, видимо, значит, что используется нечто вроде биометрии. Может, отпечаток пальца или что-то еще, я же представления не имею, как далеко шагнула наука в этом отношении здесь, в этом мире.